Сделай тело. Использование возможности допускается только в специально отведенных условиях и под контролем регистратуры. Использование возможности в личных целях без согласования с регистратурой запрещено и карается лишением возможности. Регистратура. Инструкция для субъектов, обладающих возможностями. Существуют способы лишения возможности. Все они приводят сначала к безумию, а потом к смерти. Совиное гнездо. Памятка для альтернативных людей. Китайских туристов было особенно много. Они ходили стайками под предводительством гида с зонтом, смешной табличкой или флажком и удивлялись, причем каждая группа выбирала разные поводы для эмоций. Девушки в одинаковых панамках заглядывались на Станиславского с Немировичем Данченко, к ногам которых кто-то умудрился забросить букет. Семейная пара радостно фотографировалась с огромной банкой варенья, установленной в честь очередного фестиваля. Молодые китайские спортсмены громко обсуждали блины, уделяя им гораздо больше внимания, чем рассказу экскурсовода о Толстом и Ерофееве, живших в Камергерском переулке. Несколько человек сгрудились у входа в ресторан «Древний Китай». Их чрезвычайно забавляла дверь, выполненная в форме пагоды. Они переговаривались о чем-то своем, не замечая мужчину в дорогом костюме, стоящего у неприметной двери рядом. Мужчина курил четвертую сигарету. Каждый сантиметр двери уже был знаком ему настолько, что он мог бы его зарисовать. Вывески не было. Был только электрический звонок с пометкой «Массаж ДК». Мужчина очередной раз подумал, что уволил бы к черту дизайнеров, предложи они ему такой шрифт. В нагрудном кармане заиграла «Лареза де Конти». Сноска. Саундтрек, написанный Эннио Морриконе к фильму «Большая резня», был выпущен в Италии лейблом «Парада Юрека» в формате LP в 1968 году. Мужчина выбросил сигарету под ноги. Как и любого плебея, выбравшегося в короли, чистота города его волновала мало. Сапфировое стекло на его часах проглотило солнечный свет, когда смартфон прижался к уху. «Да, тут, да. Нет, еще не заходил, тебя жду. Курю пока, отходи. Я оставил машину рядом со Столешниковым». Через пару минут к двери подошел еще один мужчина. Этот был порядочно старше, хотя ни один человек в мире не посмел бы назвать его непривлекательным. Седина, светящаяся на висках, была тщательно оформлена и напоминала скорее платиновую оправу, чем признак возраста. «Что, страшно?» — хохотнул он, хлопая первого мужчину по плечу. Тот скривился. «Нет, просто все это как-то неестественно. В твоем возрасте неестественно клеить девиц в соцсетях, Сережа», — отрезал пришедший. «Ты же ешь фастфуд и бреешь бороду, и на самолетах летаешь. Это все тоже неестественно. Природой не заложено. Так что расслабься и воспринимай все как новый гаджет. Цивилизация». Они постояли еще немного. Каждый думал о своем. Тот, кого назвали Сережей, докурил очередную сигарету и вздохнул. «Это не цивилизация, Николай, это чертовщина какая-то». «Да брось ты чертовщина. Вон в Библии сказано, и создал Бог женщину. Так что все в рамках. Ладно, хватит. Время не резиновое. Пошли». Дверь открылась после первого же звонка. Мужчины зашли внутрь и поднялись по крутой деревянной лестнице. Мимо них пронеслась разодетая в китайские шелка девушка и скрылась в неприметной арке слева. «А эти тоже?» — спросил Сергей. «Да черт их знает», — отозвался Николай. «Суть в том, что не отличишь». Они вошли в правую дверь и оказались в маленьком полутемном помещении. В воздухе слоями висел аромат благовоний. Деревянный Будда, стоявший в эркере, был плотно окурен дымом и казался растаманом. Миловидная девушка за стойкой приветливо поклонилась им, предложила чаю и спросила, к какому мастеру у них запись. «Нет, девочка», — покачал головой старший, Мы к самой госпоже Вэньсюй». Девушка, не изменившись в лице, кивнула и испарилась, попросив их подождать. Они присели на узкий коричневый диван. Сергей, чтобы занять руки, схватил один из толстых каталогов с услугами. Первая же попавшаяся на глаза процедура обещала неземное наслаждение от четырех внимательных рук и свежее идеальное тело. «Свежее, как про мясо пишут», — пробормотал мужчина, отбрасывая папку. Николай усмехнулся. «Они — это про массаж. Остальное ты в этих бумажках не найдешь, сам понимаешь. Кстати, массаж у них действительно хорошо делают. Расслабляет». «Спасибо, обойдусь. Я и так уже расслаблен». «Вижу». Где-то в глубине коридора зашумели бамбуковые занавески, и в комнату вплыла маленькая пожилая китаянка с плоским лицом. Вместо щек у нее красовались два розовых пятна, заметных даже в полутьме, а строгий костюм цвета фуксии казался скорее карнавальным, чем деловым. «Здравствуй, Коля, здравствуй!» На чистейшем русском произнесла она, протягивая обе сухонькие ручки мужчине. «Рада тебя видеть. Как дела? Никаких проблем нет? Все устраивает?» «Все идеально, госпожа Сюй, как вы и говорили», — расплылся в улыбке седовласый. «Конечно, бывают нюансы, но это и с другими так, но гораздо лучше, чем обычные. Гораздо». «Очень хорошо, я довольна», — кивнула китаянка. «Вижу, ты привел друга. Здравствуйте, молодой человек». Сергей, внутренне передернувшись от молодого человека в свои 45, тоже встал. «Да. Здравствуйте». «Привел госпожа Сюй за помощью. Буквально силком притащил, а то он все сомневается. Надо бы уже давно», — сдал его Николай. «Ну, то, что случается, случается вовремя», — изрекла хозяйка салона. «А с сомнениями мы разберемся в моем офисе. Пойдемте». Они прошли по коридору, освещенному только широкими свечами, мимо массажных кабинетов. Следом за ними ступала легкая расслабляющая музыка и уже привычный запах благовоний. Люди, выходившие из кабинетов, выглядели умиротворенными и расслабленными. Сергей чувствовал, что он далек от релакса, примерно так же, как далека Хуанхэ от Красной площади. Офис госпожи Сюй оказался светлым и свежим. Видимо, она не очень-то любила аромалампы. «Итак», — сказала китаянка, усаживаясь в эргономичное кресло и жестом приглашая гостей занять места на диванчике напротив. «Вы решились на серьезный шаг». «Не могу сказать, что я решился», — пробормотал Сергей, пытаясь незаметно устроиться удобнее на слишком мягкой поверхности. «Скорее я размышляю». «О нет, дорогой, вы решились, раз Николай привел вас сюда», — покачала головой Вэн. «Я вижу, что вы всем сердцем хотите избавиться от вашей последней проблемы». «Проблемы?» — не понял мужчина. «Нет, я...» «Проблемы», — перебила китаянка. «Одиночество». «А...» — несколько опешил Сергей. «Уверяю вас, вы не единственный. Москва — большой город. Здесь много людей, у которых есть только одна общая черта. Они одиноки. Если бы все могли избавиться от одиночества так просто, увы. Но вам определенно повезло. Я могу помочь вам». «Это хорошо, но я хотел бы узнать детали». «Конечно, мой дорогой. Они здесь». Женщина протянула ему красную папку. В ней оказались фотографии счастливых пар. Многие из них были хорошо знакомы Сергею, да и половине страны. Мужчина перелистывал страницы, внутренне удивляясь тому, как много в Москве клиентов госпожи Сюй. И она тоже. Никогда бы не подумал. Тем временем сама хозяйка пригубила маленькую чашечку и довольно сказала: «Это не ответы на ваши вопросы, это скорее гарантии, мое портфолио, если хотите. Ведь вы смотрите портфолио тех, кого берете на работу». «Мне не приходилось брать на работу таких, как вы», — проговорил мужчина, закрывая папку. «Кто знает, вы можете даже не догадываться об этом. В Впрочем, с такой возможностью я одна на всем континенте. Итак, расскажите мне о вашей идеальной спутнице. Сергей задумался. Он не был готов говорить о чем-то настолько личном с женщиной, которая сыпала китайскими мудростями из интернета. С другой стороны, если все выгорит, она поможет ему наконец-то получить рядом женщину, которая будет действительно ему подходить. «На самом деле у меня не так много запросов», — начал он. «Бери с большой грудью, шиковать так по полной», — хохотнул Николай. Сергей поморщился, но продолжил. «Я бы хотел, чтобы она не была блондинкой. Терпеть их не могу. И рыжей тоже не надо». «Значит, брюнетка», — кивнула госпожа Сюй, чиркая что-то в своем молескине. «Длина волос?» «Не очень длинные, даже скорее короткие. Подождите, у меня есть фотография». Сергей встал, торопливо шаря по карманам, и, наконец, извлек половинку фотографии с грубым срезом. Это была единственная фотография. Кто бы мог подумать, что в этом веке еще остались девушки, не любящие социальные сети. «О, дорогой!» — голос китаянки неприятно смягчился, когда она посмотрела на фото. «Я не могу помочь тебе с реальным человеком. Увы, это запрещено». «Я знаю». Как же он ненавидел людей, легко переходящих на «ты». «Я и не собирался просить о такой же, я просто хочу такой типаж». «Это можно. Что насчет характера?» «Она должна быть достаточно умной. Не гений, но чтобы с ней обо всем можно было поговорить. Образованный. И голос такой глубокий, чтобы любила простые вещи, могла вести себя в обществе. Дружелюбная, но не слишком общительная, то есть никаких подруг круглыми сутками, и пусть она играет на пианино. Я люблю это». «Значит, умная, образованная, с глубоким голосом, дружелюбная, достаточно скромная, с талантом. Да, сложный заказ», — протянула госпожа Сюй. Ее голос снова стал деловитым. «Это обойдется дорого». «Я готов заплатить, если оно того стоит». «Стоит», — вставил свое слово Николай. «Я тебе говорю». Вэн Сюй встала и подошла к одному из шкафов. В выдвижном ящике обнаружились колбочки и шкатулки разной величины. Женщина стала поочередно доставать их, прикладывая содержимое друг к другу и тихо бормоча себе под нос что-то непонятное. «Стекло, о, хрупко, пожалуй, с напылением. Или даже сапфировая. Да, подойдет. Серёжа, часики покажи». «Зачем?» — начал было Сергей, но Николай, хмыкнув, сам поднял его руку, демонстрируя запястье. «Ну, точно сапфировая подойдет», — кивнула себе китаянка. «Так, воск. Просто, но надежно. Добавим известь. По цвету вполне... нет. Лучше розовую пудру. Да. Патока с медом? Сладковато, нет. Добавим специй. Гвоздику и цветы муската. Серёжа, есть аллергия на мед? «Нет», — снова недоуменно ответил мужчина. «Отлично. Так, ракушки с Карибских островов. Неплохо. Вопрос с талантом. Уши? Кости калибри. Для пальцев. Тут надо подумать, и колотый лед для головы. Ладно, это мелочи уже». Вэн Сюй вернулась в кресло и быстро что-то подсчитала. Кивнув себе, она написала цифру на листе бумаги и придвинула ее Сергею. «Вот так». «Ничего себе». Да, сумма действительно ужасала. Личный джет обошелся бы ему дешевле. «А ты как хотел», — улыбнулась китаянка. «Женщины — дело дорогое». Еще немного поизучав цену и мысленно смирившись, Сергей вздохнул. «Ну, это действительно будет настоящее. То есть я не хочу послушную куклу, понимаете?» «Ух, дорогой, из женщин невозможно сделать послушных кукол. Даже мне невозможно», — засмеялась хозяйка. Как их ни лепи, а все равно получается с норовом. Такой вид людей, тут уж ничего не попишешь. Но не волнуйся, твое пожелание я учту. По рукам? Сергей обернулся к Николаю. Тот кивнул. По рукам, решился мужчина, пожимая горячую китайскую ладошку. Ну и отлично. У меня предоплата. Вот номер счета. Деньги должны поступить в течение суток. Никаких разговоров о том, что здесь произошло. Если захочешь кому-нибудь посоветовать, то убедись, что он в курсе альтернативных людей и веди только, если он действительно настроен на изменения в жизни, а то у меня разговор короткий, — наставила его Вэн Сюй. Фотографию оставь. За образцом приходи через 3 дня. Думаю, в 7 вечера будет удобно. «Я буду в Ереване», — попытался возразить мужчина. Госпожа Вэн Сюй мгновенно стала похожа на маленького красного дракона. «У меня тут не отель. Забирать образцы исключительно в отведенное время, исключительно лично». «Ладно, я понял». Сергей решил, что лучше будет свернуть разговор. В конце концов, в Ереван может полететь и партнер, а у него тут судьба, может быть, решается. Он поднялся, уже собираясь уходить, но внезапно остановился. «Госпожа Вэн Сюй». «Да, мой дорогой», — ласковым голосом произнесла китаянка, уже переключившаяся на какие-то бумаги. «А ей нужно будет что-нибудь, ну, специфическое, как за ней ухаживать?» «Да как за обычной женщиной», — улыбнулась госпожа Вэн Сюй. «Кормить чем повкуснее, одевать во что поярче и дарить какую-нибудь мелочевку с камешками. Можешь ей еще аккаунт сделать в соцсетях с 5000 подписчиков. Они уж больно внимание любят». Впервые за долгое время Сергей зажимал пальцы крестиком, отправляя гонорар госпоже Вэн Сюй. Он сам не знал, что именно загадывал. Чтобы катастрофическая сумма дошла без проблем, чтобы товар оправдал свою стоимость или чтобы он сам не пожалел о своем решении. Так или иначе, дело было сделано. В первый день ожидания он напился. Сначала на шумной вечеринке, которую собрал Николай в качестве мальчишника, потом в одиночестве, спрятавшись в рабочем кабинете от всего мира. Он пил и думал, вспоминая всю свою жизнь, и чувствовал себя то мальчиком в ожидании новогоднего утра, то последним циником, который платит даже не за секс, за любовь, то просто очень несчастным и запутавшимся человеком. В зависимости от того, кем он себя ощущал, Сергей то тянулся к телефону с желанием позвонить госпоже Сюй и узнать, не готов ли уже его образец, то, наоборот, собирался отказаться от заказа. Впрочем, от этого шага его удерживали уже отправленные деньги. На рассвете 2-го дня ожидания Сергей проснулся на Патриаршем мосту. Он сидел, привалившись к ограде у храма Христа Спасителя. Галстука не было. На левой ноге отсутствовал носок. Бизнесмен повернул голову и обнаружил привалившегося к его плечу бомжа. Тот задумчивым видом рассматривал бумажник Сергея. «Очухался человеч», — хриплым голосом сказал бомж, даже не повернув головы. «Это хорошо. Не мальчик ты уже, чтоб такие загулы устраивать». Сергей попытался что-то сказать, но в горле, казалось, образовалась пустыня. «Сушняк», — резюмировал случайный собеседник. «И не помнишь, поди ни черта. Так я тебе расскажу. Ты, человече, в храм попасть пытался. Часиков так. В 4 утра. Нёс какую-то историю про женщину и чертовщину. Всё хотел что-то такое рассказать всем. Но только тебя не пустили». Сергей закрыл глаза. «Уважаемый человек. В списке Forbes в 1-й 15-ке. Докатился». «Видать, хорошо тебя жизнь приложила», — продолжал бомж, «что ты в таком костюме ночью в церковь собрался. Меня вон подкупить пытался, чтобы я тебя в церковь провел. Бумажник свой сунул. Я и взял. На сохранение. Сбери, кстати, мне эти твои бумажки без надобности». Мужчина удивленно взял кошелек, с которым мысленно уже успел попрощаться, и поморщился. Голова болела как-то неправильно, не похмельно. Вся боль сконцентрировалась в одном месте, чуть правее затылка. «А чего у меня голова болит?» — просипел Сергей. Так тебя сторож под носом из-под свечей приложил, чтобы не лез с такой рожей к светлому и вечному, — охотно поделился бомж. У нас, видишь ли, к этому самому светлому ходить принято только по расписанию, ну и при галстуке, конечно. А пьяный и несчастный ты на кой сдался Богу? Так церковь же людям вроде помогать должна. Сергей попытался сесть ровнее. Может, где и должна. А у нас это церкви все должны. Хитро сказал мужик. Ты лучше вот что скажи. Что там у тебя приключилось-то в трёх предложениях? Мне подробностей не надо, а тут, глядишь, и самому легче станет. Бизнесмен задумался. Правильно было бы встать, дать бомжу купюру в благодарности и вызвать водителя. Но с недавних пор вокруг Сергея вообще осталось мало правильного. Может, плюнуть и сделать то, что хочется. Влюбился. Тихо сказал он, решаясь. Ушла. Попытался заменить. «И как?» — участливо спросил бомж. «Пока не знаю», — покачал головой Сергей. «Замену еще не видел». «Думаешь, не поможет?» «Без понятия», — помолчав, продолжил бизнесмен. «Мне кажется, никто ее не заменит». «А ты сходи к ней», — посоветовал бомж. «Поговори. В качестве прививки от будущих ошибок». «Не станет она со мной говорить». «Тогда посмотри на нее в последний раз. И будь мужиком, посмотришь и домой. И больше про нее не думай». Сергей задумчиво посмотрел на бомжа. Тот выглядел абсолютно обыкновенным. Красный опухший нос, хитрые глаза, побитая временем кожа. «Может, и стоит?» — пробормотал бизнесмен. «А ты психолог, что ли?» «Не», — усмехнулся бомж. «Я просто женат был 4 раза, и только 1 раз счастлива. Пока не выгнала, конечно. Теперь вот тут живу, в самом центре Москвы. Ну так что, пойдешь?» «Пойду», — сказал Сергей, нетвердо вставая на ноги и открывая бумажник. «Я тебя поблагодарить хочу». «Тьфу на тебя, мешок с деньгами!» — скривился мужик. «За доброту монету не просят. Хочешь отблагодарить — сделай кому тоже добро. Передай, так сказать, по цепочке». «Ясно», — вконец растерявшись, кивнул Сергей. «Тогда спасибо. И женьшеня с эхинацеей выпей. Мигом похмелье пройдет. Это я тебе как бывалый говорю», — подмигнул бомж, тоже вставая на ноги. «Ну, бывай». И он пошел по направлению к Красному Октябрю, чуть подволакивая правую ногу, словно дворовый пес. Прислушавшись, Сергей понял, что бомж поет. К дому Насти он добрался только к 7 вечера. Оставив водителя вместе с машиной около метро наслаждаться чисто московским пейзажем людской реки, вытекающей из подземки, Сергей пешком отправился в знакомый двор и затаился у мусорных баков. Стайка подростков, выбравшая это же место в качестве надежного схрона для покуришек, испуганно спорхнула и перебралась чуть дальше за угол соседнего дома, откуда стало с негодованием стрелять глазами в бизнесмена. Самый старший и, видимо, самый главный, тинейджер держал электронный испаритель веселой расцветки. Поднимавшийся от него дымок делал устройство похожим на лампу с джином. Сергей хмыкнул, мельком подумав, что в его молодость курили честно стыренные у бати беломор, а не утюг с ароматизатором. Свет в квартире Насти горел, значит, она была дома. Мужчина постоял несколько минут, пытаясь разглядеть что-то через тонкие белые занавески. Ему даже показалось, что он видел контур девушки, прошедшей у окна, но вот свет погас, и окошко умерло. «Стою здесь как дебил», — зло подумал Сергей. «Зачем пришел? В дом я к ней не пойду, говорить нам не о чем. И вообще столько времени уже прошло. Все этот бомж, будь он неладен». Подъездная дверь хлопнула, возвращая мужчину к реальности. И вовремя из хрущевки вышла Настя, на ходу нервно что-то перебиравшее в сумочке. Сергей резко пригнулся, прячась за чьим-то «Шевроле». Сзади донесся издевательский гогот подростков, но это уже не имело никакого значения. Мужчина наблюдал, как Настя, наконец-то закрывшая сумочку, быстрым шагом двинулась по направлению к метро. Походка у нее была напряженная, даже нервная. Она постоянно бросала взгляд на часы, словно боялась, что время пойдет непривычно быстро. «На свидание», — подумал Сергей, ощущая, как против его воли в груди поднимается сладкое бешенство. «Нашла себе какого-нибудь студента прыщавого». Не задумываясь о том, зачем он это делает, бизнесмен короткими перебежками последовал за Настей. Она действительно шла к метро и нырнула туда, настолько погруженная в свои мысли, что даже не заметила знакомой машины, стоявшей почти у входа. Сергей, даже не дав водителю знака «уезжать», зашел за ней. В узком вестибюле студенческой его ждал неприятный сюрприз. За годы его автовладельческого существования московское метро сильно изменилось и теперь светилось уже не одним, а несколькими кольцами и торговало целым ассорти из разнообразных билетов. Потеряв целую минуту у подвисающего терминала в попытке понять, какой из видов билетов даст ему право просто попасть в подземку, Сергей плюнул и купил первую попавшуюся карту, еще одну минуту скормив прожорливому автомату-продажнику вместе с тысячной купюрой. Автомат такой щедрости не ожидал и еще долго отплевывал сдачу, не замечая, что ненормальный пассажир ее не дождался. Сергей успел запрыгнуть в уже готовящийся отойти вагон в последнюю секунду. Благодаря Собянина и всех богов метрополитена за медлительность поездов Филевской линии, бизнесмен прижался к стеклу, стараясь разглядеть Настю в соседнем вагоне. Ему снова повезло. Она была там, устала, прислонившаяся к поручню. Молочное горло замотано нелепым шарфом, уголки губ опущены, ногти обгрызены. Если честно, она не очень-то напоминала девушку, спешащую на свидание. Нет. Если судить по темным кругам вокруг глаз и сгорбленной спине, ее что-то мучило. Может быть, она должна кому-то денег? Он бы решил это в один звонок, если бы был рядом. Может быть, она заболела и едет к врачу? Еще посмотрим, что там за врач. Наверняка выбрала одного из этих совдеповских бездарей, у которых чай вместо мозгов. Есть ведь в Москве нормальные специалисты. Она, кажется, еще больше похудела. Вон как торчат запястья из-под пальто, одни кости. Сергей непрерывно рассматривал ее следующие 10 минут, пока поезд не прибыл на Арбатскую, выпуская Настю и ещё нескольких пассажиров на волю. Поспешно выйдя из своего вагона, бизнесмен воровато направился за девушкой, стараясь держаться в толпе. Впрочем, особенной нужды в этом и не было. Настя не замечала ничего и просто брела, продолжая кусать губы и о чем-то размышлять. Они вышли к кинотеатру «Художественный», сверкающему свежими афишами, потом спустились в переход и двинулись по Старому Арбату мимо туристов, африканских зазывал самоварами и ростовых живых реклам в виде Винни-Пуха или куска пиццы на ножках. Толпа на Арбате была плешивой. Островки из людей группировались вокруг музыкантов и художников, отдельные парочки бродили мимо витрин, но в целом идти можно было свободно. Настя неслась, не сбавляя шага, привычно и легко огибая гуляющих, пока не свернула в один из узких переулочков. Сергей поспешил за ней, стараясь держаться на расстоянии, но не выпускать из вида ее тоненькую фигурку в дурацком пальто. Мимо взгляда пронеслась табличка с названием «Плотников переулок». Девушка шла еще несколько минут, иногда сверяясь с телефоном, видимо, двигалась по навигатору. Но вот она остановилась и подняла голову, рассматривая старинную четырехэтажку с псевдоантичными барельефами. Сергей тоже присмотрелся к дому и невольно фыркнул. Скульптуры на фасаде изображали сцены весьма фривольного содержания. Он, конечно, может ошибаться, да и барельефы порядком истрепались, но разве это не Толстой, зажимающий Пушкина в углу? Ха, дом издевка, средний палец ханжам, спрятанный неизвестным архитектором в центре столицы. Тем временем из-за угла дома показалась компания из трех девушек. Две остановились, доставая сигареты, а третья с коротким темным каре направилась к Насте, радостно улыбаясь. Сергей не мог видеть Настиного лица, но ему показалось, что плечи ее расслабились, когда она повернулась к незнакомке. Обе девушки остановились на несколько секунд, видимо, приветствуя друг друга, а после направились за угол дома, скрываясь во дворе. Не зная, что делать дальше теперь, когда Настя ушла, Сергей подошел поближе, рассматривая оставшуюся парочку. Они казались полными антиподами друг друга. Высокая и худая брюнетка в татуировках, похожая на неформального мальчишку с длинными волосами, и миниатюрная платиновая блондинка в строгом костюме, приятно обозначающем ее эффектную грудь. Девушки докурили и двинулись обратно к дому, не замечая Сергея и на ходу заканчивая разговор. «То есть она не сможет говорить вообще?» — услышал мужчина обрывок фразы. «Зато она сможет понимать, ты только подумай». «Да все равно я бы такого не хотела. Ты же знаешь, мы не можем выбирать, это возможность. Да уж я-то знаю». Девушки скрылись за углом. Сергей ускорил шаг, чтобы увидеть, куда они зайдут. И не увидел ничего. Ни незнакомок, ни дверей, ни подвалов, только пустой двор, огороженный забором и не оставляющий никаких вариантов для того, чтобы спрятаться. Все четверо девушек как будто провалились сквозь землю, включая Настю. Сергей обошел двор трижды, но ничего нового не увидел. Он попытался перелезть через забор, но за него было невозможно зацепиться, а через узкие прутья не пролезешь. На окнах первых двух этажей оказались решетки. Ближайший дом имел всего один вход, ведущий в какой-то НИИ, требовавший карты ключа. Тогда мужчина обежал здание, пристально вглядываясь в фасад, но никаких дверей не нашел, кроме единственной подъездной, находящейся на внешней стороне дома. Сергей перешел на другую сторону дороги, не сводя глаз со странного двора. Невозможно. Настя исчезла за одно мгновение, и как бы он ни старался придумать этому логичное объяснение, в голову лезло только одно слово — «чертовщина». «Чертовщина». Это возможность или возможность с большой буквы. Сергей вспомнил подслушанный разговор, и его прошиб холодный пот. Не может быть. Этого просто не может быть. Только вчера, в пятницу, он связался с этой альтернативной Москвой. И тут этого просто не может быть. Настя не может быть такой. Наверное, он что-то упустил. Пока мужчина старался придумать хоть какое-то успокаивающее объяснение происходящему, к двору подошла еще одна девушка. Она на мгновение остановилась, а потом одернула пальто и вошла в дом. Сквозь стену, как привидение. Сергей сел прямо на асфальт. «Чёрт возьми!» — подумал он. «Чёрт возьми!»